Глава 23. На волшебной горе. Итак, круг подозреваемых сузился, — с горечью произнес Таубе. Мы потеряли честного офицера, да еще и отравили его последние дни подозрений. Остались двое. Ильинри да Ургерей. Револьвер, из которого убили Эспера Кирилловича, нештатный. Определить, кому он принадлежал, невозможно. Свидетелей нет, и времени на расследование тоже. Да, военный совет, на который мы так надеялись, не помог. Нам остается только бой. Единственный козырь в наших руках — это секретная тропа в Котловину. Предатель не знает, что нам о ней известно. Когда повернем туда отряд, он должен себя выдать. Ой, Лию, усомнился Лыков. Нервы у него, видать, железные. Застрелил человек у меня на глазах, бросил револьвер в конюшню, как ни в чем не бывало, вышел покурить на двор. Нет, это выдаст себя только в последний самый момент. А мне уж надоели эти ребусы. Пойдем, перебьем всех нахрен. Перебьем. Это легче сказать, чем сделать. У них численный перевес. Не думаю. По всем сводкам у Молдая в шайке было человек 25, может быть, 30. Значительную их часть мы уже постреляли по пути сюда. Думаю, что на горе сейчас не более десятка. От силы дюжина. То есть формальные силы равны. Но за ними знание местности, а также выбор точки времени боя. И предатель. Да, и предатель. За нами только эта несчастная тропа. Думаю, надо поступить так. Похоронив войскового старшину, отряд готовился выступить на перевал. Но произошла неожиданная заминка. Мрачные и озлобленные горцы начали шептаться, потому что-то втолковывали своему уряднику. Наконец он решительно подошел к Таубе. «Ваше высокоблагородие! Казаки требуют, чтобы эти двое остались в ауле, без оружия и под конвоем!» Полковник нахмурился. «Нижние чины уж стали ставить условия. Отставить, вернись в строй, иначе вас предупреждал!» Но урядник смотрел в землю и не двигался с места. Напряжение повисло в воздухе. Ильин отступил к своей лошади и взял за винтовку. Таургерей тоже держал одну руку на кобуре, а вторую на краете шашки. Отступать никто не собирался. — Пойми, не дай борщ, — сказал барон, понизив голос. — Так надо. Мы с Лыком еще в Шуре знали, что в отряде предатель. Но кто? Всю дорогу следили, искали и не нашли. Хитрый собака. И сейчас офицеров отделим, так не сыщем. Покажет только бой. Урядник поднял глаза и слушал, ловя каждое слово. — Понимаю. Как опасно идти на гору с изменником внутри. Выхода нет. Мы солдаты. Пойдем разнесем там все к чертовой матери и тайны выясним, командуя на молитву. Не дай больше, постоял еще секунду, потом молцевато козырнул и побежал к казакам. — На молитву становись! После молитвы Таубе прошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в терцев. — Идем в бой, ребята, — сказал он без ложной патетики, спокойно и доверительно. Учить вас только портить. Не дрейф, прикрывай товарищи и помни долг. Вот и вся наука. Только от нас зависит наказать разбойников. За Богом молитва, а за царем служба не пропадают. По коням. Отряд выдвинулся из аула и пошел по тропе к перевалу. Как-то так само собой получилось, что и Даургирей, и Ильин ехали в середине колонны. Таки явно договорились между собой присматривать за офицерами. — Ну и хорошо, — подумал Лыков. — Лишние глаза не помешают. Сложнее будет вредить. Показался перевал. Проехали знакомый камень с тайником и двинулись дальше. Из-за тумана, сползшего с вершины отдалы Шукхельмейра, было сумрачно и зябко. Люди ехали молча, настороженно поглядывая по сторонам, машинально трогая расщепленные винтовки. Так прошло более 2 часов. Волшебная гора осталась чуть сзади, когда появился ледник со стекающим по нему ручьем. Мощный пласт зеленого цвета с голубыми прожилками нависал над дорогой. Отсюда уходила влево едва заметная тропа. Таубе встал на нее и скомандовал: «Сворачивай!» Лыков впился глазами в лица офицеров. Оба одновременно встревожились. «Мы разве не идем?» «В Цабадагару», — подъехал к полковнику Даургири. «Что это за тропа? Она приведет нас к горе». «Зачем нам туда? На совещание ведь сошли, что на горе жить невозможно, даром потеряем время». «Выполняйте приказ», — лаконично ответил барон. Ильин молча пожал плечами и первый свернул на незнакомую тропу. Тут же два казака встали, один впереди, другой сзади капитана. Ротмистр сжал губы, последовал за остальными членами отряда. Всадники растянулись на узкой тропе, соблюдая полную тишину. Через полчаса Тауб махнул рукой. Все остановились. Лыков спрыгнул с седла, передал винтовку Мелентию Лавочкину и кивнул уряднику. Тот тоже спешился и вручил свою бердану ближайшему казаку. Вдвоем они пошли по тропе дальше, не производя ни единого шороха. Через 20 минут ходьбы Лыков разглядел впереди завал. Сложенный из камней он перегораживал дорогу, оставляя такой узкий проход для всадника. Туман не рассеивался, остановился даже гуще. Лыков указал, не дай борщу, направо, а сам двинулся налево и стал пробираться по скальной гряде вдоль тропы к завалу. И он шел в мягких ноговицах совершенно бесшумно. Довольно скоро коллежский асессор обогнул завал и осторожно высунулся из-за гряды. Два брека, выставив вперед винтовки, караулили проход, неотрывно вглядываясь в туман. Не дай борщ, если был поблизости, никак себя не обнаружил. Алексей вынул кинжал и стал подкрадываться к посту. И они так и не заметили его. Когда до часовых оставалось всего 2 шага, Лыков прыгнул. Сунув булат одному кочагу под лопатку, он мгновенно набросился на второго. Схватил за горло, чтобы тот не закричал, вырвал винтовку и повалил на землю. Разбойник извернулся и вытащил кинжал. Тот за плечо Лыкова протянулась рука, и тонкий клинок вонзился в реку прямо в глаз. Все было кончено. Алексей отослал урядник к отряду, а сам остался оборонять проход. Вскоре подтянулась вся партия. Караульные были без лошадей, это означало, что лагерь совсем близко. Таубе знаками приказал спешиться и дальше идти уж пешком. Внезапно из тумана показались 2 бородатые фигуры, смена часовых. Медлить было нельзя, и сохранить тишину уж стало невозможно. Лыков 2 выстрелами свалил обреков и бегом бросился вперед. Котловина открылась ему почти сразу. Огромная, чуть не с версту в диаметре, она была залита рваным редким туманом, позволявшим разглядеть стоявший посреди них холм. Действительно, будто шляпа с загнутыми вверх полями и высокой тульей. Опоясывавший холм открытое пространство служило, видимо, элементом обороны лагеря. Когда казаки побежали вперед, с холма по ним открыл огонь одиночный стрелок. 50 саженей открытой местности дорого дались атакующим. 1 терец был убит, 2 ранены. В конце концов Лыков догадался встать на 1 колено и застрелил обрека. Когда отряд ворвался на холм, кроме единственного трупа, там не обнаружилось ни души. — Да где же они все? — выдохнул разгоряченный боем Ильин, бежав в лагерь, найдя в нем с кем биться. — Поджидают нас возле аула Цабадагара, — ответил Таубе и выразительно посмотрел на Даургирея. — Да, — сказал Лыков, осторожно опуская раненого в плечо Зеленого на землю. — Если бы они были здесь в полном составе, всех бы нас положили. Идеальная позиция. Действительно, осмотр укрепления показал его высокую инженерную подготовку. Вершина холма была срезана и выровнена. Образовалось круглое плато диаметром 100 саженей. На этом пространстве были поставлены 4 каменных горских дома, провианский склад, большая утепленная конюшня с каминами внутри, а также рубленная русская изба с отдельно стоящей баней. В самом центре возвышалась мечеть. Подле нее каменный желоб бил прямо из земли родник с чистейшей водой. Лагерь был окружен по периметру каменной стеной с бойницами. В стене имелся единственный проход. «Все условия для обороны, упорной обороны», — констатировал Таубе, завершив осмотр укрепления. «И, кстати, открылась тайна, как обреки жили на таком холоде. Действительно, по дворах лежали груды каменного угля». Видимо, разбойники обнаружили в окрестностях волшебной горы пласт и тем разрешили проблему с топливом. Отряд собрался внутри укрепления. Подполковник пересчитал наличных людей. Из 2 дюжины казаков, выступивших из Темир-хан-Шуры, осталось только 7, причем 2 из них были ранены. С урядником, Лыковым офицерами набиралось 12 ружей. Тауби устроил военный совет, в который впервые на равных принял участие недайборщ. Барон заявил: вечеру, не дождавшись нас возле Сабадагары, противники возвратятся. У нас есть 5 часов или даже меньше. Какие имеются предложения? Надо устроить засаду на тропе между перевалом и караульным постом, — предложил Ильин. Рассыплемся цепью вдоль тропы за камнями. Когда голова колонны дойдет до завала, открываем огонь. 20 саженей мы уничтожим всех первым же залпом. Предложение было столь очевидно разумным, что Тауби тут же утвердил его, закончив на этом совет. Оставшись до засады время, каждый занимался своими делами. Лошади и ослы были помещены в лагерь, их накормили трофейным фуражом со склада и напоили водой из родника. Завал был выставлен часовой. Опытный в военных делах Лыков достал из вьюков батальонный хирургический набор и принялся перевязывать раненых. Таубе, Даургире и Ильин разбирали обширный архив, обнаруженный в русской избе. Видимо, тут проживал сам Лемтюжников. Переписка велась на арабском и турецком языках. Офицеры быстро просматривали бумаги и укладывали их в суконный чемодан. Барон больше наблюдал за подозреваемыми, не пытаются ли чего спрятать, нежели вникал в содержание бумаг. Внезапно с улицы раздался крик. «Сюда! Все сюда!» Алексей отложил пакет скорпи и выбежал во двор. Недоеборщ стоял потрясенный у родника и показывал навалявшиеся вокруг трупа животных. «Видите?» Все лошади и ослы были мертвы. Алексей даже не успел осознать случившееся, как из ограды послышался отдаленный выстрел. Коллежский осец схватил винтовку и побежал к воротам. Остальные последовали его примеру. Взобравшись на стену, они увидели, как в лощину кубрем спускается их часовой, поставленный около завала. Лыков тут же взял тропу на прицел. Часовой бежал, что было сил, поминутно оглядываясь. Когда до спасительного укрытия ему оставалось 30 саженей, на тропе появились обреки. Алексей немедленно открыл по ним убийственный огонь. Потеряв одного человека, разбойники смешались и отступили за камни. Казак воспользовался этим и благополучно проскочил ворота укрепления. — Что случилось? — подбежал к нему встревоженный Таубе. — Так что, ваше высокоблагородие. — Они возвернулись, — доложил часовой, вытирая пот рукавом. — Цельная колонна подошла, верховые. — Черт, Лемтюжников снял засаду раньше, чем мы предполагали, — ругнулся подполковник. — Плохо, ты догадался их пересчитать? — Так точно, ваше высокоблагородие, 23 человека. — Так много? — Откуда? Ты, братец, может быть, выдумываешь? — Задал стрекача, сейчас врешь с перепугу. — Напрасно, изволь так говорить. — Ваше высокоблагородие, — обиделся казак. — Я службу знаю, хоть у урядника спросите. — Было 23. Головного я шиб. Еще одного их высокоблагородие и господин Лыков порешили, когда мой бег прикрывали. — 21. — А нас на 9 меньше. Мы в окружении... незнакомой местности, без лошадей, с двумя ранеными на руках. Слезай, приехали.